Глава 17. Марк. «Что насчет груза?» — спрашиваю я, натягивая шорты для плавания. «Завтра созвон!» — откликается из ванной друг. «Не нравится мне это!» — хмуро отвечаю я. «Мы же обсуждали!» — доносится голос Кости. «Я хочу поскорее расплатиться с долгом, а это наша возможность платить не 10 лет, а всего лишь пару месяцев!» «Уверен, там что-то нечисто!» Вздыхаю я. «Тебе не похрен?» спрашивает Костя. «С границей таможни проблем не будет, так что...» «Мне все равно это не нравится. А твой новый Мэрин тебе нравится? А девочки-стюардессы?» Хмыкаю, ничего не отвечаю. «Да, мне нравится наш образ жизни. Но вот то, какими средствами мы теперь должны выплачивать долг, мне нравится куда меньше». «Забей, Марк!» Костя выключает в ванной воду. «Лучше сосредоточься на новенькой. Ты уже придумал, как к ней подкатить? В самолете мне показалось, что мы ей не особенно по вкусу». «Давай полегче с ней, окей?» Предупреждающе смотрю на Костю, который выходит из ванны в полной готовности покинуть номер. «Опять ты за свое!» Закатывает глаза друг. «Я не пойму. Ты трахнуть ее хочешь или запугать до смерти?» «Мне кажется, у нас одинаковые намерения», ухмыляясь, отвечает друг. «Вечно ты их защищаешь. Или...» В его глазах появляется задорный блеск. «Ты в ней невесту разглядел». Я морщусь, вспоминая, как разоткровенничался с ним во время полета и рассказал про ультиматум родителей, про то, как мать с отцом вознамерилась женить меня как можно скорее. Знал же, что бро будет подкалывать. Но все равно сказал. Несмотря на различия во взглядах, Костя мой лучший друг, хоть и козлина редкостный. «Иди нахер!» Отзываюсь я, подходя к двери. «Почему думаешь, что она спустится к бассейну?» Как ни в чем не бывало, переспрашивает он. «Жара, дружище!» Подмигиваю я ему. «Наш лучший помощник — это жара. Она всех с ума сводит. Вот увидишь, малышка решит окунуться». Спускаемся вниз и ждем прямо около бассейна, в баре за стеклянными дверьми. Я уже начинаю терять терпение, выпивая второй ром с колой, когда вдруг вижу ее. Скромненький слитный купальник белого цвета, несмотря на закрытость, подчеркивает плавные и такие желанные изгибы ее стройного тела. Костя тоже замечает новенькую и безотрывно смотрит на нее через прозрачное стекло. Наша жертва взволнованно оглядывается. Нас ищет, наверное. Но, не найдя никого подозрительного, заметно расслабляется. Складывает полотенце на один из шезлонгов и подходит к бассейну. Сперва пробует воду ногой, а затем, слегка подпрыгнув, ныряет в прозрачную голубизну. Не договариваясь, мы с Костей выходим на воздух. «Не спугни!» – негромко говорю я, идя вперед. «Побудь пока тут!» Костя разочарованно кивает и встает около бортиков. Несколько секунд наблюдая за тем, как стройные ноги малышки перебирают в воде, а потом иду вслед за ней. Упругие бедра, круглая, как орех, попка. Безумно хочется дотронуться до нее, прыгнуть прямо в бассейн и прижать хрупкое девичье тело к стенке, отрезая ей путь к отступлению. Однако я медлю, выжидаю. Охотники, желающие загнать дичь, должны быть терпеливы. Сажусь рядом с тем местом, где предполагаемо она может всплыть, и жду. Брюнетка показывается на поверхности, откидывает с лица влажные пряди и устремляет на меня испуганный взгляд. «Русалочка, даже не сомневался, что плаваешь ты круто, детка!» Усмехаюсь я. Ее волнение заводит меня еще сильнее. Стараюсь подавить возбуждение в области паха. Мой стояк может отпугнуть нашу нежную крошку. Сперва она и правда выглядит растерянной. Вижу по глазам, что как она теряется на долю секунды. Но, к моему удивлению, красотка быстро берет себя в руки и обольстительно улыбается и, глядя мне прямо в глаза, говорит: «Марк, поплавайте со мной». Мои брови ползут вверх. Видимо, агент предупредил ее о возможном дополнительном заработке, и малышка, взвесив все «за» и «против», решила воспользоваться возможностью. «Два раза меня приглашать не нужно». Я быстро стягиваю льняную рубашку через голову и, оставшись в шортах для плавания, ныряю к ней. Вода приятно охлаждает разгоряченную кожу. Нескольких грибков хватает, чтобы оказаться рядом. Выныриваю около нее и упираю руки в бортики по обе стороны от малышки. Ловлю ее в импровизированный капкан. Теперь, когда ее покрытое капельками воды тело оказывается рядом, я могу получше рассмотреть все его прелести. Хрупкие острые плечики и выступающие ключицы, ниже которых располагается такая манящая ложбинка груди. Хочется дотронуться до нее языком, провести им по этой впадине, а потом уделить особенное внимание ее классным сисечкам. Уверен, твердая троечка в моих ладонях будет смотреться просто превосходно. Не могу удержаться от того, чтобы провести пальцами по нежной, будто шелк шеи. Ласкаю чувствительное местечко, где отчаянно бьется венка. Малышка слегка прикрывает глаза, по ее телу проносится трепет. Воспринимаю это как приглашение и опускаю руку чуть ниже, нарочно, неловко. Задевая выступающий по тонкой тканью маленький сосок, она испуганно закусывает губки и упирается ладошками мне в грудь. Вроде бы пытается отодвинуть, но и трогает тоже. Знаю, девочкам нравятся мои мышцы. Не зря хожу в качалку по 3 раза в неделю. «В чем дело?» Спрашиваю я, чувствуя, как ее остренькие коготочки чертят дорожки по моей груди. «Я не...» Лепечет она, явно теряясь в своих ощущениях. Ее губы блестят так соблазнительно, что я не могу удержаться и накрываю их своими. Сперва нежно посасываю, а потом, преодолевая сопротивление, проникаю языком в ее сладкий ротик. Девчонка в моих руках застывает, стоит не шелохнувшись и не отвечает на поцелуй. Ласкаю нерешительный язычок, пока мои руки сжимают в захвате ее талию. Тонкая и стройная, она кажется такой беззащитной перед моим натиском. Чувствую, что мне скоро сорвет башню. Притворная нежность отступает на задний план. Я сжимаю ее сильнее и припираю спиной к стенке бассейна. Мое колено разводит в стороны сжатые ножки красотки. Слегка приподнимаю ее, так, чтобы она не достала носочками дна, и сажаю ее на свое колено. Когда мои ноги касаются ее горячая промежность, предохранители срывают к чертям. Чувствую, как через тонкую ткань купальника на мою кожу просачивается совсем иная влага, скользкая и бархатистая. Она не имеет ничего общего с водой из бассейна. Понимая, что наша скромная и такая неприступная девочка течет как самая настоящая сучка, член молниеносно подскакивает чуть ли не до пупка. Язык в ее податливом ротике набирает обороты. Черт! Я трахаю ее своим языком точно так же, как мечтаю трахнуть членом. Быстро, резко и безжалостно. Малышка мучит что-то мне в рот, бьет по груди, но я просто не могу остановиться. Хватаю ее за руки и прижимаю к себе, в корне ломая всякое сопротивление. Пальцы другой руки тянутся вниз, к промежности малышки. Больше не пытаясь сдерживать себя в руках, я отодвигаю полоску купальника и успеваю черкануть пальцами по сочащейся смазкой плоти, когда вдруг чьи-то руки оттаскивают меня назад. Тяжело дышу, несколько секунд пытаясь понять, что только что произошло. Рядом стоит Костя, а передо мной дрожит раскрасневшаяся малышка, которая обнимает себя руками и переводит перепуганный взгляд с меня на друга. «Козлы!» Ее нижняя губка начинает подрагивать. Она выглядит такой жалобной и напуганной, что я чувствую неприятный укол совести. «Блядь, какого хрена я наделал?» Девчонка быстро поднимается на руках и выпрыгивает из бассейна. Хватает полотенце и бежит в сторону отеля. Провожаю ее тяжелым взглядом. «Давай полегче, да?» Злорадствует Костя. «Не спугни!» Он смотрит на меня с удивлением. «Ты вообще охренел?» спрашивает друг. «Ты чуть не трахнул ее в бассейне!» «Да, только и могу выдохнуть я». «Я тебя разным видел, но таким еще никогда!» посмеивается Костя. «Ладно, пошли бухнем. Думаю, сегодня нам уже ничего не обломится». Чертыхаясь, вылезая из бассейна. Член неприятно ноет от дикого возбуждения. Бреду за Костей, пытаясь понять, почему меня так к ней триггернуло. Да, эта маленькая ведьмочка будет во мне не самое лучшее начало. Нужно взять себя в руки и вернуть прежнего деликатного Марка. Пусть новенькая немного расслабится, и тогда...